Поэтому я написал в очень спокойном, сдержанном тоне, воздерживаясь от выводов и оценок, лишь констатируя факт несоответствия публикации приговору. Однако тюрьма не пропустила ничего. Вот так они всегда и действуют. Одни врут на всю страну, другие зажимают рот тем, кто может их разоблачить. Типично коммунистическое разделение труда. Вызвал на беседу воспитатель, стал уговаривать: «Бросьте, не пишите, зачем вам это нужно? Чепуха все это, мелочь. Как же так, говорю, приговор именем Российской Федерации, он же обязательный для всех. Вы меня по этому приговору в тюрьме держите, и вдруг он оказывается неверным». «Да ну, — говорит он, — не обращайте внимания. Газеты всегда врут, стоит ли нервничать? Да ведь замминистра юстиции пишет. Может, он лучше знает, за что меня судили. Может, мой старый приговор пересмотрели, изменили, а я сижу и ничего не знаю. Нет, нет, приговор правильный, не беспокойтесь. Нам бы сказали». Воспитатель наш, капитан Дойников, человек не злой, сам от себя гадостей не сделает. В сущности, обязанностей у него немного. Никто всерьез от него не требует, чтобы он нас перевоспитывал. Понимает, что эта задача непосильная, должен он время от времени проводить с нами беседу, с кем-нибудь другим мы бы и беседовать отказались бы. За последнее время сменилось их у нас трое или четверо. Поначалу они все радовались, что перешли на легкую работу. Ребята спокойные, матом не ругаются, не дерутся, в карты не играют. Сидят себе тихо, книжки читают, не работа, а дом отдыха. Но уже месяца через три просились от нас и согласны были идти к любым разбойникам и головорезам. С одной стороны, жало на них начальство, требовало на нас материал, требовало закручивать гайки. А когда мы давали отпор, виновным был воспитатель, ему сыпались на голову выговоры. С другой стороны, мы тоже не давали спуску, и от одних наших жалоб можно было одуреть. Да кроме того, не получалось у этих воспитателей контакта с нами, не могли они к нам приноровиться. Привыкли они к уголовникам, к их психологии. Там матом обложишь, здесь в ухо дашь, и, глядишь, навел порядок. С нами же нужно было что-то особое, чего эти воспитатели никак понять не могли. Ну и, наконец, поставили к нам этого Дойникова. Считался он по тюрьме самым бестолковым офицером, самым глупым и безответным. Мундир сидел на нем, как на вешалке. Говорить он не умел, да был и не шибко грамотным. Отдали его нам в жертву на растерзание с расчетом, что месяца через 3-4 спишут на пенсию за неспособностью. Однако, совершенно неожиданно, он у нас прижился. Нас он вполне устраивал, и мы на него никаких жалоб не писали. Его нескладная худая фигура в нелепой засаленной униформе возбуждала скорее сострадание. Говорил он тоже нескладно, совершенно несвязно, постоянно перескакивая с одного на другое. При этом он пробалтывался о многом для нас важном. Понимал и он, что мы его терпим, а потому, вызывая на беседу, говорил о чем угодно, о рыбалке, о футболе. Битый час мог городить околесицу. Изредка так, виноватый скороговоркой, вставит фразу другую о политике партии и опять перескочит на свою мешанину без конца и начала, торопясь загладить бестактность. Так вот, с часочек поболтает и запишет себе для отчета, что провел беседу. При ближайшем рассмотрении был он совсем не глуп, иногда даже поразительно изворотлив, и вся эта напускная бестолковость выработалась у него в жизни, как у зебры, полосы в результате естественного отбора. А кроме того, нужно ему было как-то примирить свои жестокие функции с отнюдь нежестоким характером. Удивительно, как это все примиряется в русском человеке. Я редко встречал садистов в должности надзирателей. Даже злых по характеру людей среди них, в сущности, тоже немного. Обычно же это простые русские мужики, сбежавшие в город из колхоза,